«Как Оленька там?» — направил он вдруг разговор в иное русло. «Ну, что ты смотришь на меня так? Я говорю, как Ольга? Наша Ольга, как она?» «Все хорошо», — сказал Егор Иванович, помолчав. Только сейчас он сообразил, что брат еще не знает, что произошло в его судьбе и Ольге. «Значит, все хорошо?» — переспросил не без иронии Мирон. «Что значит все и что значит хорошо?» «Ну что тебе сказать?» — с трудом промолвил Егор Иванович. «Одним словом, здорово». Мирон взорвался. «Значит, здорово. Вы только подумайте, здорово. Да погоди, да что с ней уж тряслось?» В голосе его послышалось сейчас немалое беспокойство. «Я же чувствую, что с нею что-то случилось. Нет, нет, у меня не отвертишься, отвечай!» Бардин смотрел на Августу Николаевну. Ему все чудилось. Она сейчас поднимется и пойдет прочь. В ее положении иного выхода не было. Но Августа Николаевна думала иначе. «Я вам отвечу», — вдруг обратилась она к Мирону, и в ее словах послышался даже некий вызов. «Я была в Ясенцах, видела Ольгу Ивановну. Она действительно здорова, больше того, счастлива. Вы удовлетворены?» Мирон осекся. «Да, конечно». Они встали из-за стола через час. Проводив Августу Николаевну к машине и дождавшись, пока она усядется, братья отошли в сторону. «Вот это да!» — мог только вымолвить Мирон. «Кто она?» Егор Иванович рассмеялся. «Наша. Знает японский». «Да она и без японского сойдет за коренника. Сильно обестие. Погоди, это были смотрины?» Ему и прежде виделся в поступке брата смысл, в который надо было еще проникнуть. «Разве в такую тему не рассмотришь?» «Дай знать, когда соберешься в обратный путь. Приеду на аэродром». «Коли не рассмотрел, приезжай». Бардин пошел к машине. Шарахнулась тьма, свет вспыхнувших фар показался непривычно сильным. «Мирон хотел бы проводить вас», — подал голос Егор Иванович, когда машина выбралась из переулка. «Он не похож на вас», — заметила Августа Николаевна задумчиво, оставив без внимания сообщение о проводах. «Не похож на вас. Не похож». Не хитра фраза, а смысл в ней немалый. Казалось бы, судьба обделила женщину и должна сделать ее сговорчивой, а нет. Даже практичную Августу не сделала сговорчивой. Видно, практичность кончается где-то в преддверии сердца. Вот он, катализатор чистоты — сердце. От непорочности раннего человека, от чистоты детства у человека осталось только сердце. Оно и очищает душу. На другой день Бардин был у Бухмана. Гопкинс не сумел выбраться, поручив Бардина Бухману. Егор Иванович полагал, что преуспевающий друг Гопкинса привезет его на загородную виллу, сложенную из цветного кирпича. А Бухман привез его в скромный деревянный домик на краю цветущего картофельного поля. В столовой висели большие остановившиеся часы. Видно, пожилой женщине в темном чипце, встретившей их на пороге, они уже были ни к чему. На столике, поставленном под часами, Бардин увидел макет города по всему самодельный, своеобразная архитектура которого выдавала культуру майя. Он преподавал географию и раскапывал. «Раскапывал поселение древних майя?» — переспросил Бардин, имея в виду отца Бухмана. Егор Иванович понял, что американец привез его в родительский дом. «Да, все верно», — улыбнулся Бухман. «Но только это был не он, а она. Отец преподавал физику, а вот мама, она говорила, если есть на нашем континенте нечто настоящее, то это майя и Бруклинский мост. Занималась раскопками, пока не повредила ногу». Бардин огляделся. Дом хранил следы его хозяев. Такое впечатление, что вот-вот откроется дверь, и они войдут. Она, бледная, с чуть голубоватыми, как у сына, веками, и он, маленький, с седым вихорком. Там на дальней стене, кажется, висят их фотографии. Отсюда не разобрать, как они выглядят. Но Егору Ивановичу они представляются такими.